Корнели сидел, упираясь ладонями в край постели. Смотрел то в лицо священника, приятное и словно бы слегка знакомое, то на свои колени, к немнущейся ткани брюк пристали частые колючки. Ему было хорошо и спокойно. «Нет, настоятель Петр, не думаю, что я злодей, и грешник не больше других. По крайней мере, последний мой грех ничтожен. Не там я перешел дорогу. Я расскажу». Он рассказал все. Оставил только в стороне историю своей воспитательской должности. Не потому, что его что-то смущало, а для краткости. Сказал, что просто безнадежно томился в тюрьме после неудавшейся казни. По сути дела, это была правда. «А как вы оказались на улице?» «Я?» «Да просто вышел. До ближайшей лавки. Уланы привыкли ко мне, видимо, считали за служащего. И тут опять этот свисток. Задумался, перешел не там. Что-то сорвалось во мне, я побежал». Настоятель Петр встал, сжал в ладонях курносое лицо, помолчал. Сказал совершенно неподходящий для священника. «Черт знает что! С этой машинной цивилизацией мы дошли до полного идиотизма. Но оказывается, сам этот идиотизм обретает свойство закономерности. Аномалия в главном русле развития. Словно в формуле, где поменялись числитель и знаменатель». Корнели, не понимая, молчал. «Что же я могу для вас сделать?» Настоятель Петр задумчиво смотрел на Корнелия. «Не знаю». Страха у Корнелия все еще не было, но быстро возвращалось уныние. «Как ни смешно, тюрьма была самым безопасным местом. Теперь деваться некуда. Не могу же я поселиться у вас навечно». «Случалось и такое», — рассеянно отозвался настоятель Петр. «Правда, в старину. Однако это не выход. Сменить одну тюрьму на другую, только с более долгим сроком. К тому же нет уверенности, что нынешние власти долго и всерьез будут соблюдать закон об убежище. Вы сказали, что можете тайно вывести меня в город. Я вернулся бы на старое место». «Вам этого хочется? А что делать?» Настоятель Петр взглянул быстро и пристально. «Есть один способ. Мы пользуемся им редко, но он есть. Хотите уйти совсем?» «Я не понимаю». «К другим людям, в другую страну. Там нет закона о выдаче. Это совершенно иной мир. Вижу, что не разумеете. Попытаюсь объяснить. Возможно, это прозвучит неправдоподобно, однако... Вы слышали теории многомерности миров?» Корнелий понял и поверил сразу. То, что с ним случилось в последние дни, было само по себе нереально, лишено логики. Так почему же не прийти, наконец, к фантастическому спасению? «Вы говорите о лугах?» — тихо спросил Корнелий. «О чем?» «Простите, я вспомнил сказку. Слышал недавно от знакомых детей». Корнелий внезапно ощутил тяжкое смущение. Настоятель вроде бы не заметил этого. «Любопытно. О чем же сказка?» Мрачнее избиваясь, Корнелий в двух словах изложил сказочный сюжет. Несмотря на мягкость священника, он вдруг почувствовал себя мальчишкой на экзамене. Не говорить или ответить резкостью он не мог, от настоятеля зависело его спасение. Чтобы подавить в себе эту смесь раздражения и стыда, Корнелий добавил с фальшивой небрежностью. «Видимо, это не только сказка, а что-то вроде ребячьего поверья. Дети убеждены, что на луга в самом деле можно уйти, если ты знаешь способ». «Тьфу ты, как все глупо, не к месту». Настоятель Петр наконец опустил свои пристальные серые глаза. Побарабанил очень тонкими пальцами по обтянутому вишневым шелком колену. «Да, луга. Что ж, название не хуже других. И луга там, видимо, действительно есть. Но есть, конечно, и города, и деревни, и сложность жизни человеческой. Нет лишь, к счастью, одного». «Чего же?» — спросил Корнелий, с облегчением уходя от мальчишьей темы. «Индексов. Этой гнусной системы, которая обесценивает смысл человеческого бытия. И там никто никогда не посягает на жизнь другого человека. Ни при каких обстоятельствах». «Трудно представить все это». «Почему же? Когда-нибудь и мы, слава хранителям, добьемся того же. В конце концов, сгинет система индексов и тотальной слежки. Зачем жить, если не верить в это?» «Фанатик», — мелькнула у Корнелия. «Или знает то, чего не знаю я. не знает большинство». На фанатика настоятель не был похож. Даже последнюю фразу он произнес без гнева, в привычной мягкой манере. Только пальцы на колени замерли. «Возможно, вы правы», — осторожно заметил Корнелий. «Но я сказал, трудно представить, о другом. О том, что есть какой-то другой мир. Я верю вам, но это понять как раз нетрудно». В голосе настоятеля появились профессионально-менторские нотки. «Если взять в рассуждение гипотезу о кристаллическом строении Вселенной и о том, что каждая из граней бесконечного кристалла есть отдельное многомерное пространство. Кстати, модель выстроена, вычислена и никак не противоречит общим законам всемирной реальности. А то, что гипотеза эта малоизвестна, я где-то слышал о ней», — быстро сказал Корнелий и вгляделся в лицо Петра. Тот быстро встал и невысокий, гибкий, отошел к стене. Шаровая лампа из ниши бросала на него резкий свет. Лицо изменилось от контрастных теневых пятен, но голос остался прежний, чистый и спокойный.